Проделав очередную сотню льи, я, по правде говоря, для очистки совести, погружался на несколько футов в воду с похвальным намерением дойти до самого дна и там остаться, однако всякий раз у меня находился повод всплыть, и, должен признаться, после каждой такой попытки воздух казался мне все более сладким. Я как раз предпринял седьмую или восьмую попытку самоубийства и решил все-таки выбрать жизнь, раз уж она мне выходит так дорога, когда в очередной раз, узрев дневной свет, внезапно обнаружил подле себя пернатого, чей простой, наивный и разумный вид сразу пришелся мне по сердцу. «А что вы, собственно, делали там внизу, господин пингвин?» — спросил он, раскланившись со мной самым учтивым образом. Поскольку вопрос был не из тех, на которые легко ответить, я знаком показал, что не знаю. «А куда вы направляетесь?» — задал он следующий вопрос. «Об этом я знаю еще меньше», — отвечал я. «Что ж, в таком случае я составлю вам компанию». Я охотно согласился, ибо, говоря по чести, мне было уже не в моготу оставаться в одиночестве. По дороге я рассказал ему о своих злоключениях, и он выслушал меня, не перебивая, и с большим вниманием. Когда я закончил, он спросил, что я собираюсь сделать. Я отвечал, что в основном собираюсь гнаться за той, кого я люблю. «Пока вы будете гнаться, все пойдет хорошо», — отвечал он, — «потому что в любви лучше искать, чем находить. Но если вы догоните ту, за которой гонитесь, ваши страдания возобновятся». Увидев, что это утверждение меня изумило, он продолжал. «Как может чайка вас полюбить? Чайки любят чаек, а пингвины должны любить пингвинов. Вы ведь пернатый весьма дородный. Как же вас угораздило влюбиться в этот комок перьев? В птицу, которая ни на секунду не остается в покое, и которую постоянно где-то носит то черт, то ветер?» «Право!» — воскликнул я. «Если я что-то и знаю, то уж во всяком случае ниоткуда приходит любовь. Что же касается моей собственной любви, то она пришла ко мне, а точнее свалилась на меня, с неба, о чем я уже имел честь вам рассказывать». «С неба!» — воскликнул в свой черед мой спутник. «Ну, конечно! Послушать влюбленных, так их судьба всегда решается на небесах». «Вы, сударь, кажется, во всем разочарованы», — сказал я ему. «Что же с вами случилось? Вы очень несчастны?» Мой новый друг в ответ лишь печально улыбнулся. Неподалеку возвышался валун, обнажившийся во время отлива. Спутник мой жестом показал мне, что не прочь отдохнуть, и взобрался на камень. Я последовал его примеру. Поскольку он молчал, я тоже замолчал и смотрел на него, не говоря ни слова. Вид у него был крайне озабоченный, и я из скромности держался поодаль. Через несколько минут он шевельнулся, и я счел возможным приблизиться. «О чем вы думаете?» — спросил я. «Ни о чем», — отвечал он. «Но кто же вы такой?» — спросил я. «Вы пернатый говорящий и молчащий, как мудрец?» «Я», — отвечал он, — «происхожу из семейства Чистиковых, а мое имя — Тупик». Примечание. Атлантический тупик. Морская птица из семейства Чистиковых. Конец примечания. «Вы тупик?» — изумился я. «Какой вздор!» «Да, тупик», — подтвердил он. «Нас называют тупыми, потому что мы сильные, но не злые. И те, кто так говорит, имеют на это право, хоть они и не правы». «О небо!» Глава десятая. «Но теперь речь не обо мне», — сказал мне этот истинно возвышенный пернатый. «Речь о вас. Есть на свете, и не так далеко отсюда, остров под названием Остров Пингвинов». Примечание. Упоминание острова Пингвинов автоматически приводит на память одноименный роман Анатоля Франса, 1908 год. О рисунках Гранвилля Франс в рукописных заметках отозвался весьма неодобрительно. «Они, — утверждал он, — оскорбляют взор и шокируют профанацией человеческой, животной, растительной формы». Однако это не помешало ему запомнить некоторые страницы одной из книг, иллюстрированных Гранвиллем. Хотя с пингвинами Франса происходят иные события, и цель его пародии была иная, он желал высмеять не фурьеристские поиски счастья, а всю историю Франции, есть все основания полагать, что и словосочетанием «остров пингвинов» и самой идеей изобразить пингвинов, живущих по человеческим законам, Франц обязан чтению рассказа Этцеля Сталя. Конец примечания. «На нем живут птицы вашей породы. Пингвины хохлатые, толстоклювые, очковые. Все такие же короткокрылые, как вы. Вам надобно отправиться туда, друг мой. На этом острове вы не будете казаться некрасивым. Больше того, весьма возможно, что там вас сочтут красавцем». «А разве я некрасив?» — спросил я. «Да», — отвечал он. «Скажите, ваша чайка с ее элегантной голубоватой накидкой, белоснежным телом и проворными движениями показалась вам хорошенькой?» «Фея. Она настоящая фея. Само совершенство». «Превосходно», — отвечал он. «А вы на нее похожи?» «Вперед!» — воскликнул я. «С вами, о мудрейший из тупиков, я готов отправиться хоть на край света». Глава 11. Если я скажу, что, направляясь на остров пингвинов, мы, после многочисленных злоключений, приплыли к совсем другому острову, то удивится этому только тот, кому никогда не случалось сбиться с пути. А если я добавлю, что, двинувшись в путь в превосходную погоду и наслаждаясь попутным ветром, мы вскоре попали в страшную бурю, то и это может удивить только тех, кто никогда не покидал собственной раковины. Впрочем, пока бушевала буря, которая была ужасна, все шло неплохо. В какую бы передрягу мы ни попали, мой ментор сохранял спокойствие. «О, учитель!» — сказал я. «Кто научил вас оставаться спокойным в любую грозу?» «Кому нечего терять, тому нечего и спасать, а значит, нечего и бояться», — отвечал мне мой спутник, в очередной раз улыбнувшись той печальной улыбкой, какую я видел уже не раз. «Но ведь мы тысячу раз могли расстаться с жизнью», — воскликнул я. «Что ж», — отвечал он, — «рано или поздно мы все равно умрем. Какая же разница, откуда придет смерть, раз она все равно придет?» — прибавил он, немного помолчав, но совсем тихо, как если бы он говорил сам с собой и забыл, что его слушает посторонний. «Наверняка», — подумал я, — «у моего доброго друга на сердце лежит большая печаль, но он ее от меня скрывает». Я уже хотел было, рискуя показаться нескромным, умолять его поведать мне о своих горестях, как я поведал ему о своих и хоть немного облегчить душу, когда он вдруг продолжил разговор с того места, на котором мы остановились. «Будете ли вы теперь дорожить жизнью? Вы, совсем недавно собиравшийся расстаться с нею по доброй воле?» — спросил он. «Увы, сударь, вы правы», — подтвердил я. «С тех пор, как вы подали мне надежду отыскать уголок земли, где никто не будет смеяться, глядя на меня, я собрался с силами и, пожалуй, не прочь пожить еще немного, хотя бы из любопытства. Неужели это плохо?» «Ни в коем случае», — отвечал он. Глава 12. Остров счастья. «Черт возьми!» — вскричал мой провожатый, когда мы вышли на берег и стряхнули с себя воду. «Поразительно! Как далеко можно отступить, не делая ни единого шага назад? Я был уверен, что этот уголок земли находится на 500 лье позади нас. А когда я спросил, где мы находимся, он отвечал. Это остров счастья. Название его, насколько мне известно, не значится ни на одной карте, и он мало кому знаком. Но в конечном счете побывать на нем стоит. А для пингвина вашего возраста провести здесь несколько часов не бесполезно. Итак, если вам угодно, пройдем вглубь острова. Еще бы мне не было угодно, — вскричал я и уже принялся было с восторгом лобызать тот благословенный остров, который удостоился столь прекрасного имени. — Тише, тише, успокойтесь, — потребовал мой провожатый. — Это еще не Перу и не рай для пингвинов. Неужели вы всегда будете судить о вещах по ярлыкам? Остров счастья носит это название потому, что жители его рождаются на свет с таким неистовым желанием быть счастливыми, что вся их жизнь проходит в попытках удовлетворить это желание. Так что в погоне за этой химерой они претерпевают гораздо больше бедствий, чем если бы согласились быть просто несчастными, как то подобает любому существу, имеющему хоть сколько-нибудь опытности и здравого смысла. Примечание. Достойнейшие обитатели этого острова не желают признавать, что в мире что-нибудь непременно должно оканчиваться неудачей, что счастье всех составляется из несчастий каждого, что, как ни крути, за блаженство всегда приходится платить, и, наконец, что если счастливые часы у живых существ бывают, счастливых дней не бывает никогда. Как, черт подери, животные совершенно нормальные, во всяком случае с виду, могут вообразить, будто между началом и концом вещи, столь хрупкой, как наша жизнь, есть место для того, что им угодно именовать счастьем? Право, видя, как все эти добрые люди, питая самые благородные намерения, выбиваются из сил ради того, чтобы ничего не делать, я задаюсь вопросом, не лучше ли было бы им, по слову мудреца, сидеть в собственной коже? Примечание. Гораций. Сатиры. Том 6, глава 1, стих 6. Перевод Дмитриева. Конец примечания. Я слышал, что, испробовав без всякого успеха различные рецепты счастья, уже давно известные и проверенные, они создали из обломков старых теорий свою собственную, совсем новую. Примечание. Ниже Этцель-Сталь утрированно и пародийно, но притом довольно близко к первоисточнику, излагает учение Фурье, который считал, что в обществе воцарятся гармония и счастье, если каждый сможет удовлетворять свое влечение или аттракцию, один из главных терминов фурьеристской теории, не препятствуя при этом влечению другого человека. Именно для этого, утверждал Фурье, люди должны объединяться в фаланги, в которых будут представлены разные характеры, и тогда каждый сможет выполнять работу по своему вкусу ради общей пользы. Перенося фурьеристскую теорию с людей на животных, Этцель-Сталь в определенном смысле остается верным Фурье, который нередко апеллировал к нравам животных. Например, приводил бобров и муравьев, пчел и ос в качестве образца свободных тружеников, работающих не по принуждению, а исключительно по причине своей так называемой аттракции. Конец примечания. Прежде всего, они уговорились, что каждый из них будет делать что бы то ни было только в своих собственных интересах и только это считать справедливым. С этого времени дружба, услужливость, преданность, самопожертвование, признательность, добродетель, долг и все отсюда вытекающее, как то воля, свобода и ответственность сделаются словами и вещами совершенно бесполезными повсюду, кроме словаря, да и словарь придется переписать и заменить старые слова новыми, которые будут иметь перед упраздненными, то преимущество, что станут выражать те же идеи с меньшей ясностью, точностью и изяществом. Все, что делается, должно делаться ради удовольствия. А того, что не вызывает живейшей радости, делать не следует. Бесплодный труд, иначе говоря, пролитие пота и крови на неблагодарную почву в интересах неблагодарных существ, это труд с помощью определенного общественного механизма, сделается привлекательным и при необходимости найдется довольно тружеников, которые с восторгом станут наполнять бочку Данаид или очищать Авгеевы и прочие конюшни. Впрочем, что я говорю? Никакой труд не будет бесплодным. Никакое усилие не будет бесполезным. В результате мир станет бесконечно богатым, и единственное, в чем он будет испытывать недостаток, это аппетит. Да и это не беда. Непременно будет отыскано безотказное средство есть в 5 или 6 раз больше, чем сегодня. Все жители будут более или менее вольны проявлять преданность другим, но ни от кого не увидят благодарности. Так что если, например, некто погибнет, спасая жизнь друга или даже врага, о нем скажут, что он просто-напросто уступил собственному влечению и проявил эгоизм, который, пожалуй, не стоит поощрять. Примечание. В пародийном, но довольно близком к тексту Фурье виде, Этцель-Сталь излагает здесь ту самую теорию, которая впоследствии была названа Чернышевским «теорией разумного эгоизма». Конец примечания. Прежде было сказано: «Любите друг друга». Примечание. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 12. Конец примечания. Они же сказали: «Любите самих себя». И из этой эгоистической любви, из этого одинокого счастья, из этой ноты, которую вы будете тянуть самостоятельно, не заботьтесь об игре остальных и о своем участии в великом концерте природы, проистечет всеобщее счастье, универсальная гармония. Примечание. Гармонией Фурье называл и тот новый идеальный строй, который собирался построить, и конкретные формы объединения людей внутри этого строя. Конец примечания. Этот рецепт исцеляет всех и вся, без исключения. Прощайте сердечное страдание, прощайте злые, противоречивые, враждебные чувства, прощайте также и войны, кроме разве что войн между пирожками слоеными и сдобными. Примечание. Эта деталь, кажущаяся выдумкой ехидного пародиста, на самом деле заимствована непосредственно из Фурье, который в своей «Теории всеобщего единства» 1822 год, переизданный как раз в 1841 году, пространно описывает, так сказать, гастрономические войны. Единственный, помимо любовных, вид войн, возможный в гармонии, и в них как раз активную роль играют пирожники, соревнующиеся в изготовлении пирожков разного типа. Этцель мог знать об этих пирожковых войнах не только непосредственно из Фурье, но и из какого-нибудь критического отзыва на его сочинение, поскольку мало кто из критиков оставлял эти кулинарные поединки без внимания. Смотрите, например, книгу Ребо «Этюды о современных реформаторах». Конец примечания. Наконец, прощайте вереницы мелких и крупных невзгод. Отныне новорожденные младенцы перестанут жалобно плакать, как они совершенно напрасно поступали прежде, и начнут распевать: «Друзья, нам утро взор ласкает» и «Ах, как прекрасен наш фаланстер». Примечание. «Друзья, нам утро взор ласкает» — баркаролла из 2-го акта оперы Обера «Немая из Портичи», 1828 год. «Ах, как прекрасен наш фаланстер!» Ария из первого действия комической оперы «Боэль-Дье», «Белая дама», 1825 год. В оригинале «Ах, как прекрасно быть солдатом!» Фаланстером Фурье назвал то пространство, дворец коммуну, где созданы все необходимые условия для жизни и труда людей в гармонии. Конец примечания. Все будут жить без страданий и расставаться со счастливой жизнью без сожалений. Одним словом, в конце концов, даже смерть начнет приносить удовольствие, потому что иначе кто бы стал умирать? «Скоро мы увидим», — закончил свою речь мой друг, «какие плоды принесло употребление этого новейшего лекарства. Видите там вдали большой, но не слишком красивый дом, в котором эти новоявленные апостолы земного счастья предаются своим невинным играм?» Надпись на двери гласила: «Фаланстер. Первый опытный кантон. Ассоциация низшего уровня. Холостая гармония». Примечание. Малая или простая или холостая гармония – низшая степень ассоциации, описанная Фурье в теории всемирного единства. Конец примечания.